Со старейшиной ордена в Гирсланде кнехт до сих пор не соприкасался теснее, чем того требовали служебные обязанности. Видел он его, пожалуй, только на тех пленарных заседаниях педагогического ведомства, что происходили в Гирсланде, да и тогда старейшина нес обычно такие чисто процедурные и декоративные функции, как приемы и проводы коллег, а главная работа по ведению заседания доставалась докладчику. Прежний старейшина, пребывавший, когда кнехт вступил в должность, уже в преклонном возрасте, внушал магистру игры большое уважение, но так и не дав ему повода уменьшить разделявшую их дистанцию, по сути, не был для него человеком, конкретным лицом, оставался первосвященником, символом достоинства и собранности, безмолвной вершиной, венчающей здание педагогического ведомства и всей иерархии. Этот достопочтенный человек умер, и на его место орден выбрал нового старейшину Александра. Александр был как раз тот инструктор по медитации, которого много лет назад приставила к нашему Йозефу кнехту на первое время его магистерства правление ордена, и с тех пор магистр всегда восхищался этим образцовым сыном ордена и благодарно любил его. Да и Александр мог за время, когда кнехт был предметом его ежедневных забот и в какой-то мере его духовным сыном, достаточно близко наблюдать и достаточно хорошо изучить личные качества магистра игры, чтобы его полюбить. Эта подспудная дотоле дружба открылась обоим и обрела определенные очертания, когда Александр стал коллегой кнехта и старейшиной правления, ибо теперь они часто виделись, и им приходилось работать вместе. Правда, дружбе этой не доставало повседневности, как не доставало ей и общих воспоминаний юности. Это была взаимная симпатия высокопоставленных коллег, и проявления ее ограничивались чуть большей долей тепла при встречах и прощаниях, более полным и быстрым взаимопониманием, да еще, пожалуй, коротким разговором в перерыве какого-нибудь заседания.